Вам не кажется, сэр, что было бы разумнее ограничить передвижение всех только территорий госпиталя, за исключением, конечно, тех, кто находится на вахте или на мостике? Нам известно, что наш последний невидимка все еще среди нас, и было бы неплохо ограничить сферу его действий. Я предлагаю запечатать 4 двери, по 2 на носу и на корме, а у оставшихся 2 дверей поставить охрану. «Вы предлагаете их запаять?» — спросил Джемисон. «Нет. В госпиталь может угодить бомба. Незапечатанные двери может заклинить. И все же окажутся все тогда в ловушке. Мы просто их закроем привычным нам образом. А затем пару раз ударим по ним кувалдой. А если у невидимки есть собственный инструментарий, включая кувалду, — поинтересовался Паттерсон. Он никогда не осмелится ею воспользоваться. При первом же металлическом грохоте все присутствующие на борту корабля навалятся на него. «Это верно», — вздохнул Паттерсон. «Видимо, я старею. Ну, а третье предложение?» «Оно касается вас, если вы позволите. Думаю, не будет особого вреда, если мы соберем абсолютно всех и расскажем им, что происходит, потому что, я уверен, большинство об этом понятия не имеют. Расскажем им о докторе Синхе, о передатчике, о том, что произошло с Лимассолом, о том, что есть еще один невидимка. Поэтому мы и решили закрыть 4 двери, чтобы ограничить его передвижение. Я обращаюсь с этой просьбой к вам. Пожалуйста, расскажите им обо всем. Скажите, что хотя это и неприятно, им следует не спускать друг с друга глаз и сообщать о любом подозрительном поведении. В конце концов, это в интересах их собственного спасения. «Боцман, вы действительно думаете, — сказал Боун, — что опечатывание дверей и предупреждение всех на борту заставит невидимку успокоиться? На основании уже полученного нами опыта, — с мрачным видом ответил Маккинон, — я очень сомневаюсь в этом. Весь день и ранний вечер, а вечер на широтах в 300 милях к югу от северного полярного круга, где они сейчас находились, наступал действительно очень рано, прошли, на удивление, тихо. Даже Маккинон такого не ожидал. Немецкой подводной лодки видно не было. Но боцман прекрасно понимал, что показываться она пока не собирается. Не было также признаков разведывательных кондоров, что подтверждало его уверенность в том, что противник притаился внизу. Не появлялись на восточном горизонте ни хэнкели, ни стуки. Значит, час смертельной битвы еще не настал. Через полчаса после захода солнца было так темно, как может быть только в Норвежском море. Небо покрылось лоскутными облаками и потускнело, хотя некоторые звезды проглядывались. «Мне кажется, Джордж, время наступило», — сказал Маккинон, обращаясь к Нейсбою. «Я иду вниз. Когда машины встанут, а это произойдет минут через 7-8, разверните судно на 180 градусов, пока не повернетесь в точно противоположную сторону. Вы сможете определить наш курс, несмотря на то, что темно». А после этого будем надеяться, что вам удастся найти звезду для ориентировки. Я вернусь минут через 10.